Зралинда, суккуба, взмахнула своими крылышками и соблазнительно улыбнулась. «Ну что, мои сладкие, сегодня у нас есть повод встретиться. Похоже, этот мир допустил небольшой прокол, и его защита ослабла», — проговорила, посмеиваясь. Скоргрим, разрушитель святых земель, негромко пробормотал. «Все равно, это не наша проблема. Есть что-то важное, что стоит обсудить?» Варакар, властелин огненных пучин, откинулся на своем троне и презрительно ухмыльнулся. «О, да, Скоргрим, как всегда, интересуется всем происходящим», — сказал тот, не скрывая сарказма. «А вот я бы не стал отмахиваться от этой вспышки энергии. Нечто значительное произошло, и мы должны обязательно это изучить». Марганесса, хранительница бездны, вздохнула, поглядывая на своих братьев. «Варакар, ваша мудрость, как всегда, бесценна. Таргатан, вы, несомненно, согласны с ним. Мы должны отправить разведчиков, чтобы узнать причину этой вспышки и как она повлияла на мир. Что скажете?» Таргатан, главнокомандующий армией зергов, кивнул с презрительной улыбкой. «Конечно, Марганесса, ваше мнение и мнение Варакара всегда столь важны. Но раз уж вы спрашиваете, то я согласен. Мы должны отправить разведчиков выяснить, что произошло. Зралинда, какая ситуация с войсками?» Зралинда хихикнула и прокатила глазами. «О, Таргатан, милый, всегда такой серьезный. Армия в полной готовности, припасов достаточно, масштабных столкновений не было уже несколько лет. Хорошо, отправь разведчиков в города Ирингарда, чтобы они изучили ситуацию. Скоргрим, ты возьмешь на себя ответственность за передислокацию наших войск. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям». Скоргрим кивнул, хотя его выражение по-прежнему выдавало скрытую равнодушие. Марганесса согласно кивнула и встала. «Таргатан, ваше решение, безусловно, мудро. Я буду координировать наши действия и поддерживать связь между нами. Нам не стоит допускать ошибок. Как только разведчики вернутся, мы должны немедленно созвать совещание и обсудить наши дальнейшие действия». «Значит, все ясно. Разведчики отправляются немедленно, Скоргрим и Варакар координируют наши силы, а Марганесса следит за ходом наших планов. Зралинда, ты организуешь подготовку основных сил на случай, если нам придется ускорить наши планы». Зралинда улыбнулась и уклонилась в поклоне. «Как скажешь, милый Таргатан, я сделаю все, что в моих силах». Варакар хмыкнул и добавил. «Пока мы будем заниматься этим, я предложу обсудить дополнительную тему. Возможно, нам стоит сконцентрироваться на поиске магических артефактов. В последнее время появляется много слухов о появлении различных магических всплесков». Таргатан кивнул, задумчиво почесывая подбородок. «Варакар, твоя идея заслуживает внимания. Давайте определим приоритеты, чтобы разведчики знали, на что обратить особое внимание». «Хорошо, учтем все эти предложения. Разведчики будут искать магические артефакты, а также возможных союзников. Варакар, ты возьмешь на себя координацию их действий в этом направлении». «С удовольствием, Таргатан. Я обязательно найду что-то полезное для нашего общего дела». Марганесса решила вставить свои 5 копеек. «Время идет, и нам не стоит терять ни минуты. Давайте приступим к выполнению наших задач и соберемся здесь же, когда получим новую информацию, чтобы обсудить результаты и определить дальнейшие шаги. Пусть каждый из вас займется своими обязанностями». Все генералы зергов согласились и разошлись по своим делам. Зралинда последней покинула зал, шаловливо подмигнув Таргатану, и отправилась заниматься подготовкой. Так началась новая глава в истории зергов, полная интриг. И хотя генералы зергов были разными по своему характеру и мотивам, они объединились ради достижения общей цели, доказывая свою лояльность и умение работать в команде. Глава 11. Пробудившись от яркого солнечного света, проникающего через окно, Алатар потянулся и сел на кровати. Его мысли вчера крутились вокруг планов на день: выучить рецепт приготовления кролика Улин и затем отправиться на охоту, чтобы устроить настоящую резню среди местных кроликов. Он решил, что это идеальный способ начать свой путь. Ал встал и оделся, надев свою обычную одежду и броню. Затем он отправился в зал таверны, где уже завтракали некоторые из местных жителей. Он заметил Лин. «Стоит, наверное, попросить ее научить готовить кроликов, раз я на них только и охочусь. Привет, Лин. Как твой день?» «Привет, Ал. Просто отлично, с самого утра уже вот вся в делах. Как спалось?» «Вроде бы неплохо, собираюсь сходить поохотиться. Кстати, я хотел спросить, можешь научить меня кролика готовить? А то мясо их таскаю, готовить не умею». Конечно, рада буду помочь. Запомни, для приготовления кролика тебе потребуется кроличье мясо, немного овощей и специй. Нарежь мясо и овощи, затем обжарь их на сковороде с добавлением специй. Вот и все. Ну да, яичница это тоже просто, но сама помнишь хех. Ладно, как вернешься с охоты, пойдем на кухню и все тебе покажу подробнее. Ехидно улыбаясь, произнесла Лин. С превеликим удовольствием. Кстати, тебе мясо же тоже будет нужно. Лишним оно явно не будет, так что тариф прежний. Алатар попрощался с ней и отправился на охоту. Он вышел из таверны и направился к окраине деревни, где обитали кролики. На воротах привычно стояли пара стражников, с которыми Ал решил перекинуться парой слов. «Здоров, служивые. Кажется, я вас раньше не видел. Я Алатар. Ой, привет, Алатар. Да и мы тебя раньше не видали. Меня зовут Томас. Здорово, я Роланд. Тоже немножечко тут, как ты можешь видеть. Рад познакомиться. Я в деревне совсем ничего, пару дней, если быть точнее, так что неудивительно». Ал немного улыбнулся. «Как там обстановка? Много опасностей?» – ненавязчиво спросил Ал. «Да ничего особенного, Алатар. Эх, да, но лучше быть начеку. Говорят, в лесу стало больше опасных зверюк. Хорошо, спасибо за информацию. Берегите себя, ребята. Благодарю, Алатар. Удачной тебе охоты». «Точно. Возвращайся целым и невредимым, и не попадайся зверям на зуб». И Ал спокойной походкой отправился на полюбившуюся ему с прошлой охоты поляну. Прибыв на место, Алатар заметил несколько маленьких ушастых тварей, пасущихся на зеленой траве. «Надо постараться прокачать этот контрудар, думаю, он не раз мне еще пригодится». Первый же кроль особо не удивил Алатара. Белоснежный кролик, уровень 1, жизнь, 20-20. Он с большой уверенностью замахнулся своим кинжалом и бросился на ушастого. Монстр увернулся от первой атаки и отскочил на безопасное расстояние. Было видно, что он готовится к атаке. «Аво, а ты увертливый. Посмотрим, насколько ты быстр, когда я разозлен». Кролик атаковал, пытаясь укусить Алатара за ногу, но тот уклонился от укуса и в ответ нанес мощный удар кинжалом. «Вы нанесли критический удар, урон 18 ед. Вот так тебе, пушистый злодей. Посмотрим, что ты скажешь на это». Кролик отшатнулся от боли, но не сдался и решил продолжить атаку. Он снова попытался укусить Алатара, на этот раз, целясь в руку с кинжалом. Но герой вновь увернулся и нанес еще один удар. «Ты неплох, но нужно больше, чтобы меня победить». Кролик, казалось, почувствовал опасность и решил ускорить свои атаки. Он бросился на Алатара с новой силой, но герой был готов к его атакам. Получен урон 20 ед. «Ой, это было больно. Но я еще не закончил». Герой собрал свои силы и нанес решающий удар по белоснежному ушастику, окончательно победив его. Бой завершился, и Алатар вытер пот со лба, довольный своей победой. Получен опыт 10 ед. Сложив первую за сегодня тушку, Ал продолжил планомерное истребление ушастых. Белоснежный кролик, уровень 2, жизнь, 30-30, нанесен урон 14 ед, жизнь кролика, 16-30, нанесен урон 15 ед, жизнь кролика, 1-30, контрудар нанесен критический урон 20 ед, жизнь кролика, 0-30, получен опыт 12 ед. В течение дня Алатар уничтожил еще множество кроликов разных уровней, набрав общую сумму опыта, достаточную для перехода на 2 и краткий уровень. Фух, ну и задолбался сегодня, и что-то сообщение о характеристиках не было, а жаль. Ну ладно, пора и обратно. Алатар вернулся с охотой и подошел к уже знакомым стражникам. «Вечер добрый, ребята. Удачно поохотился сегодня. И тебе не хворать. Что там удалось добыть? Сегодня только кролики, далеко решил не уходить, следуя вашему совету». Роланд довольно посмотрел. «Это ты молодец. А то сожрали б тебя волки, и ходи потом ищи». «Не-не, я аккуратно, потихоньку, вот как стану поопытнее, так и на волков пойду». «Ну ладно, всего доброго, Алатар, и вам хорошего вечера». Ал протянул стражникам пару медиков и направился в сторону таверны, рассуждая по дороге, куда бы вложить свободные очки. Силы пока вроде хватает, хотя кролем-то этим много и не надо, наверное, стоит вложиться в этот раз в ловкость. Глядишь, и попадать по мне даже не будут. Решено, ловкость и телосложение. Так за размышлениями Алый не заметил, как добрался до таверны, где его уже заждалась очень любвеобильная полуэльфийка. Глава 12. «Привет, Ал. Как охота? Готов учиться готовить кролика?» «Привет, Лин. Да, сегодня у меня богатый улов. Хочу его приготовить по-особенному». Лин улыбнулась и провела его на кухню. Она стояла рядом, помогая ему в процессе приготовления. Первым делом нужно разделать кролика. «Ах, Алатар, ты так силен. Я вижу, как легко тебе это дается. Хах, ну что ты, Лин. Просто имею опыт в таких делах». Лин приблизилась к нему, наставляя его на протяжении всего процесса. Их тела касались друг друга, и Алатар почувствовал, как его сердце учащается от близости Лин. «Теперь нужно натереть мясо специями и замариновать его. Посмотри, как я это делаю. Таким образом мясо станет нежным и сочным. Хэмэм, интересно, ты знаешь так много о готовке. Ты просто волшебница, Лин». Лин смущенно улыбнулась и продолжила наставлять Алатара. «Спасибо за комплимент. Я стараюсь быть на высоте своего искусства. Теперь давай займемся соусом». Алатар внимательно смотрел на то, как она смешивает ингредиенты, и не мог отвести глаз от ее изящных рук. Его взгляд все чаще украдкой скользил по ее телу, задерживаясь на округлостях груди и изгибах талии. «Ал, ты запомнил, как делать соус? Ведь это очень важная часть блюда». «Да, да, конечно. Просто, ты так красиво двигаешься, что мне трудно сосредоточиться». Лин покраснела и улыбнулась, зная, что ее присутствие оказывает такое воздействие на Алатара. «Хорошо, теперь давай займемся приготовлением овощей и гарнира. Тебе нравится картошка?» «Конечно. Даже интересно, как ты ее приготовишь. Не беспокойся, я покажу тебе. Думаю, тебе понравится мой секретный рецепт». Они продолжали готовить вместе, их тела периодически соприкасались, вызывая у обоих приятное возбуждение. После того, как кролик был готов, они сели за стол, и Лин взяла его руку. «Алатар, у тебя получилось прекрасно. Я уверена, что это будет самый вкусный кролик, который я когда-либо пробовала». «Конечно вкусно, я же ничего не делал, хех». Лин прижалась к нему и посмотрела ему в глаза. «Алатар, я хотела сказать, ты стал очень много значить для меня. Та ночь, проведенная вместе, сделала меня счастливее, чем я была давно. Черт, вот угораздило же вляпаться, ведь знал же, что может так получиться. Надо срочно качаться и валить из этой деревни, не хватало, чтобы она еще сильнее привязалась». Подумал Ал, но вслух сказал, конечно, совсем другое. «Лин, я тоже испытываю к тебе особые чувства. Ты особенная, и я рад, что нашел тебя». Они обнялись и поцеловались, их страсти и влечения становились все сильнее. В тот вечер они вновь поднялись в его комнату для более тесного общения. Алатар медленно провел рукой по ее спине, чувствуя, как ее дыхание становилось все глубже. Лин прижалась к нему еще сильнее, ее горячее тело откликалось на каждое его прикосновение. Он нежно коснулся ее шеи, а она закрыла глаза, отдаваясь моменту. Их губы слились в страстном поцелуе, и атмосфера вокруг словно наэлектризовалась. Они быстро оказались на кровати, дыхание ускорилось. Алатар, не теряя времени, стал покрывать ее тело поцелуями, чувствуя, как Лин отзывается на каждое его движение, отвечая на ласки. Все вокруг затихло, оставляя их наедине друг с другом, погруженных в страсть, которая переполняла их обоих. Забыв обо всем, они полностью отдались своим чувствам, даря друг другу тепло и нежность, пока ночь медленно поглощала их в объятиях любви и наслаждения. Последней мыслью у Алла было: главное не забыть зайти завтра к Снайдеру. С наступлением ночи герой улегся спать, но вспомнил про полученный уровень и решил таки распределить характеристики. «Такс, посмотрим, что там у нас сейчас. Статус: имя Алатар, раса человек, уровень 2 27650, класс нет, жизнь 200 200, 100 плюс 10 ед за один тел, бодрость 88 100, мана 150 100 плюс 10 ед за один инт, сила 12, ловкость 12, телосложение 10, интеллект 5, удача 1, свободные очки характеристик, ох, 5, мда, а так и не скажешь, что я став в два раза сильнее за каких-то два дня. Хм, а когда эта ловкость успела прокачаться? Видимо, на охоте очередное сообщение пропусти, ну и ладушки. А может прокачать удачу? Пожалуй, вложу туда одно очко. Характеристика удача не может быть улучшена свободными очками характеристик. Ну нет, так нет, не особо то и хотелось. Хотя вот интересно, у других ее что ли вообще нет? Ладно, продолжим. Как и планировал, 3 в ловкости, 2 в телосложении. И на выходе имеем: имя Алатар, раса человек, уровень 2 27650, класс нет, жизнь 220 220 100 плюс 10 ед за один тел, бодрость 98 100, мана 150, 100 плюс 10 йет, за 1 инт, сила, 12, ловкость, 15, телосложение, 12, интеллект, 5, удача, 1, навыки, владение рубящим оружием, 2, владение холодным оружием, 2, лесоруб, 2, снятие шкур, 2, умение, контрудар, профессии, скорняк, кулинария, достижения, узревшие великую, свободные очки характеристик, ох, 0, такс, навык холодного оружия подрос, но это в принципе я и по себе заметил, с кинжалом немного легче стало обращаться, думаю, на этом можно и закончить, а то сил уже совсем нет. На этой ноте Элатар и отключился. Глава 13. Новый день начался довольно рано, можно сказать, с первыми лучами солнца, которое нещадно пробиралось в комнату через незакрытое окно. И какого ежа я вчера не закрыл это чертово окно? Гребаный электрик, выруби этот фонарь. Ал возмущался довольно долго, но все же заставил себя встать и отправиться по утренним процедуркам. Сделав все свои дела, как ни в чем не бывало, спустился вниз. В зале было несколько посетителей, и он даже заприметил ту троицу охотников, которая уже не раз попадалась ему на глаза. «Доброе утро, Лин. Смотрю, в делах уже с самого утра. Да сегодня что-то у нас много ранних пташек, а ты чего так рано проснулся? Думала, минимум до обеда будешь спать. А это я самый виноват. Окно, будь оно проклято, не закрыл вчера. Вот от света и проснулся. Слушай, Лин, а те парни, ну Ридли и остальные, они вообще как, нормальные мужики? Ну, как тебе сказать, меня, как и все местные, на дух особо не переносит, но охотники одни из лучших в деревне. А что, да подумываю вместе с ними напроситься, может, научат чему. Ясненько, ясненько. Ну попробуй, не попробуешь, не узнаешь. И то правда, вот кстати, тебе еще за 3 дня и с на этот раз с ванной. Усмехнулся Ал и передал 24 монетки. Ага, благодарю, завтракать то будешь? Да разумеется, принеси за стол, пожалуйста. Хорошо, иди присаживайся, через пару минут все будет. Ал проследовал к одному из пустых столов и в ожидании завтрака стал прислушиваться к местным разговорам. И как оказалось, не зря. Гар, да я тебе клянусь, неспроста у того волка глаза светились, да и такое чувство, что он явно умнее своих сородичей. И что ты хочешь этим сказать, Зак? Может, ты просто с горючим перебрал, не думал об этом? Вы же с Ридом вечно нажираетесь, так что и женушек своих перепутать можете. Бы-бы-бы. Пошел ты, Гар, Рид, ну скажи ему. Ты же тоже заметил. Ну что-то ненормальное, мне кажется, все-таки было. Но вот что, хрен пойми. Надо сегодня еще раз к тому месту сходить, все проверить хорошенько. Вдруг это зерговская хрень какая-нибудь. Не, Рид, это ты уже явно загоняешься. Где мы и где зерги? Да эти демоны треклятые на другом конце империи только и водятся. Так-то оно может и так, но проверить точно надо. Ладно, парни, допиваем. Пару часов на отдых и встречаемся на воротах. Троица еще некоторое время посидела, болтая на обычные никому кроме них неинтересные темы, и удалилась. Такс, вот и первое упоминание этих зергов от местных, значит, это были не шутки, и не какие-нибудь выдуманные легенды. И что мне теперь делать с этой информацией? А хрен его знает, что с ней делать, но имеем, что имеем. Надо будет попробовать что-то узнать у мастера Снайдера. Не зря же репу с ним до дружелюбия довел. Значит, решено, ем, снимаю шкуры, благо с навыком это дело не пыльное, и сразу к Снайдеру. О, а вот и Лин с едой. Мм, какие ароматы, твоя готовка — это явно лучшее, что есть в этой деревне. То есть только готовка, да, ну понятно, понятно. Лин, я не то хотел сказать, ну то есть то, ну то есть, а ну ты же меня поняла. Ахахаха, да успокойся ты, дурачок, конечно, все я прекрасно поняла. Спасибо за комплимент. Приятного аппетита. Да, спасибо. Ох уж эти бабы, вот надо ж было связаться, нужно как можно быстрее качаться и валить отсюда, но на кроликах это явно быстро не получится. Ну и ладушки, сначала еда, а потом ждут дела. Приятного мне аппетита. Спокойно позавтракав, Алл отнес посуду и решил поинтересоваться, где может заняться своим грязным делом. Лин, тут вот еще какое дело, мне бы кроликов разделать. Не подскажешь, где этим можно заняться? Да можешь и здесь, на заднем дворе, там бочка для воды есть, ну думаю, сам разберешься. Хорошо, еще раз большое спасибо тебе. Ага. Отправившись на задний двор, Ал довольно быстро нашел описанную бочку, натаскал туда воды и занялся наконец разделкой добытых вчерашних туш. Да, хоть Снайдер и говорил, что туши быстро портятся, но явно не в инвентаре. Они еще, блядь, даже тепленькие. Итак, что мы имеем? А имеем мы 19 туш, мда, меньше чем хотелось, и хоть половина из них были 2 го уровня, Как я понял, для самих шкур это роли не играет, а может и играет. В общем и целом пора приступать. Как и на уроке, Снайдер Алл стал медленно снимать шкурки и уже на второй активировался навык, и дело пошло на порядок быстрее. Провозившись где-то около 3 часов, он устало потянулся и отправился прямиком к бочке с водой. Хорошенько помывшись, решил посмотреть на результаты своей работы. Получено. Превосходная шкурка кролика – 10 шате. Отличная шкурка кролика – 4 шате. Хорошая шкурка кролика – 5 шате. Мясо кролика – 19 кг. ХМ. Не из-за того ли, что были второуровневые кроли, получилось так много превосходных шкур? Надо будет у Снайдера спросить. Так что там дальше? Получено. Интеллект плюс 1. А вот это неожиданно. Это я что, и правда умнее стал? Хех, да нее, бред. А что там в целом по профессии? Профессии. Кулинария, ученик, 8%. Скорняк, ученик, 19%. Ну, прогресс хоть и есть, но как-то все медленно. Где мои плюс 100 500 уровней за каждое убийство? Что нету, ну и ладно, имеем что имеем. Хорошенько посмеявшись собственной шутке и сложив все в инвентарь, Алл с чистым лицом и не очень чистой совестью потопал к так необходимому ему мастеру Снайдеру. Глава 14. Благодаря карте и проложенному маршруту добрался довольно быстро. Обстановка особо не изменилась, из-за дверей раздавался небольшой шум. «Мастер Снайдер, доброе утро, это Алл. Доброе, коль не шутишь», — прокричал Снайдер из приоткрытой двери. «Погоди там, сейчас выйду, ну или проходи». Алл, разумеется, решил не торчать на пороге и смело прошел в рабочее помещение. «Это что вы, волка разделываете? Нет, бля, краснокрылую виверну. Ты волков что ли никогда не видел?» «К моему сожалению, видел пару раз». «Ну так и что за глупые вопросы тогда?» «Мда, что-то Снайдер сегодня явно не в духе». «Да это я так просто к слову». «Фух, так с этим закончил. Так чего хотел то?» «А да, я это, шкурок немного принес». «Думал, купите». «Ну доставай, показывай, может и куплю, пока еще есть в них необходимость». Алл вытащил все шкурки из сумки и разложил на столе по качеству, благодаря, конечно же, подсказкам системы. «Такс, а я смотрю, у тебя стало лучше получаться. Есть такое, вы хорошую базу дали. Заберу все за 60, а то эти 5 вроде и неплохие, но косяков больно много». Указал он на кучку шкур, которые отображались как хорошие. «60 так 60. Значит, в следующий раз буду лучше стараться. Это правильно, это хороший подход. Держи свои монеты». «Получено. Медная монет, 60 шате. Благодарю, может, вам еще чего нужно особенного?» «Да нужно то нужно, но не уверен, что справишься». «А что нужно то? Лисы нужны, точнее даже только хвосты их, но думается мне, что не угонишься ты за ними по лесу то. Хоть и вижу, что тренировками занялся, да результат от них как-то уж быстро у тебя получился. Они настолько опасные, как тебе сказать, вот кроликов ты какого уровня встречал? В основном первый, иногда вторые попадались, ну и один заяц в первый раз был, который 3-го уровня. Вот, а лисы от 5-го до 9-го водятся, иногда можно даже 10-й встретить, но такие близко к краю леса не выходит. Так что сам понимаешь... Вот потренируешься своим способом с недельку и думаю, сможешь с охотниками нашими вместе сходить, я за тебя словечко замолвлю. Хорошо, понял вас, мастер Снайдер, а еще вопрос, может кто в деревне из лука научить стрелять, все же лучше будет, чем в рукопашную лезть. Даже не знаю, что тебе на это сказать, попробуй обратиться к Заккарелю, он у нас лучший стрелок в деревне, он со своими обычно после обеда на охоту уходит. Можешь попробовать на воротах их встретить. И не забудь сказать, что это я тебя направил, а то и слушать не станет. Эти эльфы те еще. Понял, еще раз спасибо. Пойду я тогда. Ага, удачи, и это еще 2-3 шкур притащишь, и они мне пока без надобности будут. Но возьму только те, что ну вот прям идеальные будут. Получено задание. Заготовка впрок. Описание. Принесите грандмастеру Снайдеру 30 шкур кроликов качеством не ниже превосходного. Наград. 1 серебряная и 50 медных монет. Обучение разделки лис и волков. Репутация с грандмастером Снайдером плюс 25. Вариативно. Принять да нет. Разумеется, принять. А во, хорошо, мастер, буду стараться. Так, куда бы сейчас направиться? Время то к обеду близится. Пойду-ка, наверное, в таверну. Пообедаю и отправлюсь к воротам. Может и ушастых немного попинаю поблизости. С этими мыслями Алл отправился обратно в таверну. И уже подходя, он увидел знакомую парочку. Конечно, это были гном Ридли с товарищем и, судя по всему, тем самым эльфом. «Господин Ридли, добрый день». «Что? Кто? «А это ты, пацан, сколько раз говорить, какой к херам тролля господин, просто Ридли, чего хотел?» «Да я просто поздороваться, а вы должно быть Заккариэль?» Поглядывая на второго охотника, решил спросить Ал. «Собственной персоной, а откуда это ты уже меня по имени знаешь?» «Мне мастер Снайдер сказал, что стрельбе из лука может обучить только самый лучший охотник в этой деревне, и это эльф по имени Заккариэль. Ну, а вы, как я вижу, эльф и к тому же охотник, вот и подумал. Так я же не единственный эльф в деревне то, но да угадал, что уж тут. А ты, значит, решил, что я вот так просто всех подряд буду своему искусству учить? Не то чтобы всех подряд, но... Ты лук-то в руках держал хоть раз? Нет. И хочешь сразу учиться у лучших? Разумеется, ведь чтобы стать лучшим и учиться стоит у лучших. Это ты хорошо сказал. Ладно, допустим, завтра посмотрю, что из тебя может получиться. Приходи на рассвете, дом от старосты четвертый по левую руку, если к нему спиной стоять. Если проспишь, то можешь больше даже не подходить. Значит, завтра буду у вас, спасибо большое. Попрощавшись, Ал продолжил свой путь к таверне. По пути встречались и другие жители, многие еще косо поглядывали на чужака, но Ал старался не обращать внимания на эти взгляды. Надо быстрее качаться и узнать, как добраться до нормального города, может, хоть в городе получится про магию узнать, а то тут что-то я никакой магии, кроме холодильников с плитой, пока и не видел. Черт, и про зергов забыл у Снайдера спросить, явно та единичка интеллекта меня умнее не сделала, но все потом, сейчас кушать и качаться. Так Ал и добрался до таверны, зайдя внутрь, он неожиданно стал свидетелем не очень приятного разговора. «Эй, грязнокровка, неси еще пиво мне». «Да, да, одну минуту». «Эй, а нельзя повежливее себя вести, ты еще кто такой, постоялец этой таверны?» «Ну так постоял и иди куда шел». «Гы-гы-гы, Ал не стоит, меня это уже давно не задевает. Обедать будешь?» Ал решил не развивать конфликт и молча подошел к Лин. «Как раз за этим и пришел». «Хорошо, проходи за стол, сейчас принесу горячее». Хорошенько пообедав и попрощавшись с Лин, Ал со спокойной душой отправился на охоту. Глава 15. Погода была шикарная, теплые лучи солнца приятно согревают тело, ветерок нежно шуршит листвой деревьев и приносит свежий аромат, воздух прозрачный и чистый, позволяя наслаждаться каждым вдохом. Ал не спеша шел на свою так полюбившуюся поляну, ведь сегодня как никогда он задался целью максимально прокачаться. Надо обязательно добить хотя бы 4 и краткий уровень, а лучше и вообще 5, но это мне уже кажется нереально. Так, вот и мои пушистики любимые. И кто это у нас так большой? Белоснежный заяц Ур-3. Хо-хо-хо, вот и будет сейчас реванш. Ну, погнали, беленький. Пора сделать тебя кашей. Взяв в руки кинжал, Ал уже был готов к бою. В это время заяц уже тоже готовился к атаке. Не зря, в отличие от своих братьев-кроликов, он отличался повышенной агрессией. И уже через секунду заяц сорвался в прыжке. Промах. Ал быстро отклоняется в сторону и наносит ответный удар. Не зря, однако, я ловкость прокачал. Нанесен урон 35 ед. Эр-эр-эр. Ты наковырычишь, бля. Заяц взвизгивает от боли, но сразу же прыгает обратно, готовясь к следующей атаке. Получен урон 25 ед. Ох ты ж, какого черта. Надо быть внимательнее. Осмотрев свои раны, Ал собрался с силами и с новыми усилиями бросился в бой. Нанесен урон 40 ед. Белоснежный заяц вздрагивает от боли и снова пробует атаковать. Контрудар. Отражен урон 20 ед. Блин, ну ты и дерзкий. После удачного уклонения и вовремя сработавшего умения, Ал совершает очередную атаку, при исполненной решимости. Нанесен урон 30 ед. Эх, крит не прошел. Заяц начинает заметно уставать, но еще не сдается. Нанесен урон 22 ед. Ну давай же, ты можешь лучше. Сделав резкий выпад, Ал на одной только удаче попадает зайцу прямо в глаз. Вы нанесли критический удар. Урон 103 ед. Заяц сотрясается от последнего удара и так и остается висеть на кинжале. Получено. Тушка зайца, 1 шате. Опыт, 48 ед. Вы изучили смертельный удар. Смертельный удар. Описание. При попадании в жизненно важные органы есть шанс обнулить жизнь противника. Этот шанс зависит только от вашей удачи. Вот это я понимаю. Вот и все, падла, теперь ты мне не будешь мешать. А теперь продолжим. Бойтесь меня, ушастые, ха-ха-ха. И продолжился такой необходимый кач. Зайцы, к сожалению, больше не попадались, и основная масса состояла из кроликов 1-го и 2-го уровней. Где-то через 3-4 часа наконец появилось долгожданное сообщение. Получен новый уровень. Фух, ну наконец-то, так посмотрим, что у нас там получилось. Статус. Имя. Алатар. Раса. Человек. Уровень. 3, 12, 850, класс, нет, жизнь, 220, 220, 100 плюс 10 йет, за один тел, бодрость, 100-100, мана, 160, 100 плюс 10 йет, за один инт, сила, 13, ловкость, 15, телосложение, 12, интеллект, 6, удача, 1, навыки, владение рубящим оружием, 2, владение холодным оружием, 3, лесоруб, 2, снятие шкур, 2, умение, контрудар, смертельный удар, профессии, скорняк, кулинария, достижения, узревшие великую, свободные очки характеристик, ох, 5, такс, сила опнулась на единичку, а я и не заметил, навык кинжалов тоже растет, это хорошо, вот бы еще меч раздобыть, значит выравниваем все статы и продолжаем, характеристики, сила, 15, ловкость, 15, телосложение, 15, интеллект, 6, удача, 1, свободные очки характеристик, ох, 0, немного перекусив едой, которую взял с собой во время обеда, Ал с еще большим усердием продолжил истребление таких милых и пушистых созданий, время близилось к закату и Ал хоть и было уже возвращаться, пару раз ему еще попались зайцы, и завершению охоты полоска опыта почти добралась до своей верхней границы, имя, Алатар, раса, человек, уровень, 3, 841, 850, ну что за невезуха, пару кролей до уровня осталось, и можно было бы после обучения попробовать в лес сходить, фак-фак-фак, тупые кролики, уже на обратном пути Ал заметил этого белого крупненького паршивца, конечно же это был белоснежный заяц Ур-3, ну все жопа тебе, рванув с места Ал нанес один единственный удар и попал равнехонько меж глаз, заяц даже не успел среагировать. Вы нанесли смертельный удар, урон 250 йет, получен опыт, 16 йет, получена тушка зайца, 1 шате, получен новый уровень, да сука, вот это я конечно выдал, с одного удара завалить, ну теперь точно можно отправляться жрать и спать, да и поздно уже, на воротах как и всегда стояла пара то ли стражников, то ли просто бездельников, которая решила еще подзадержать и так уставшего путника, ты Элатар верно, допустим, мужики я и так задолбался, говорите чего хотели, ты случаем троицу охотников не видел, а то должны были вернуться, а вроде как и не было их еще, так кто из нас на воротах стоит, Ал с недоумением посмотрел на этих горе стражей спокойствия, да мы отходили ненадолго, может пока нас не было и прошли, мда, и кто вас только таких поставил, а если б звери проходили пока вас не было, это вас не смущает, не видел я никого, все удачи вам. Под угрюмые взгляды Ал продолжил свой путь к таверне. Вечер добрый, Лин. Привет, привет. Фу, Ал, это от тебя так несет? Нюх-нюх. Наверное, от меня. Пожалуй, тогда сначала помоюсь, а потом все остальное. Да-да, давай иди, пока всех посетителей не разогнал. Хорошенько помывшись и кое-как почистив свои вещи, Ал спустился обратно в общий зал. Ну вот так уже лучше. А доспехи, если хочешь, могу нормально почистить. Конечно. Буду признателен перед сном, тогда занесу, и наверное сегодня в комнате буду ужинать, если можно. Разумеется, скоро принесу, а зачистку с тебя 3 медика, а то посмотри на него, буду признателен, бе-бе-бе. Понял, тогда я у себя, жду ужин. Поднявшись, не успел Ал переодеться в свое рванье, как в дверь уже стучат. Быстро ее открыв, Ал чуть не захлебнулся слюной от запахов горячей пищи. Ну ты и шустрая. Ага, я стараюсь, давай вещи, монетки, и я побежала. Передав свою кожаную броню, Ал решил поинтересоваться еще кое-чем. Да, вот, и еще, Лин, я вот что хотел спросить. Ну спрашивай, только быстрее, там народу тьма. Ты перед тем, как учить меня готовить, сказала, что твой отец будет не против, но вот что-то я его еще ни разу не встретил. А вот ты о чем, так он вернется только через пару дней, он в город уезжал за товарами. Он здесь замест торговца, так сказать. Ух ты, круто, наверное. А долго вообще до города добираться? Ал, ты извини, но давай завтра поболтаем, сейчас правда времени нет. Хорошо, спокойного вечера, и тебе хороших снов. Чмокнув Ала в щечку, Лин убежала по своим делам. Быстро уничтожив еду и упав на кровать, пришел моментальный сон. Глава 16. Алатар проснулся еще до рассвета. Он чувствовал легкое возбуждение перед предстоящим днем. Наконец-то он будет учиться стрелять из лука. Вчера он договорился с Заккариэлем о том, что тот покажет ему основы. Быстро одевшись, он спустился в зал таверны, где Лин уже накрывала столы для завтрака. «Привет, Ал, как спалось?» Лин улыбнулась, заметив его у лестницы. «Привет, Лин, спалось неплохо». Алатар слегка потянулся, пытаясь избавиться от остатков сна. «Сегодня важный день, учусь стрелять из лука у самого Заткареля». «Ясненько, завтракать, я так понимаю, ты не будешь?» «Не, времени совсем нет, если опоздаю, то никакой учебы». «Тогда не задерживаю и удачи тебе». «Ага, и тебе хорошего дня». Ал уже вышел на свежий утренний воздух. В деревне было тихо, только несколько ранних пташек уже копошились во дворах. Он направился к жилищу Заткареля, которое находилось в целом недалеко, но из-за того, как Зак описал дорогу, пришлось немного поплутать. «Дьявол, ну почему здесь не додумались до банальной нумерации домов? Надеюсь, в городах здесь с этим попроще, а то даже не представляю, как местные ориентируются». Добравшись до дома эльфа, Алатар остановился перед дверью. Вокруг все было спокойно. Он постучал, но никто не ответил. Подождав минуту, постучал снова, уже сильнее. «Заткариэль?» Ал решил погромче позвать будущего наставника. Тишина, ни малейшего звука изнутри. Постояв еще немного, осмотрелся. Вокруг все выглядело обычным, никаких следов борьбы или вторжения. Но отсутствие Заткариэля немного тревожило. Что же это значит? Может, действительно что-то случилось в лесу, но если они не вернулись, что могло пойти не так? Да и парни на воротах вчера за них спрашивали, а может это просто подстава такая, хрен этих эльфов знает. Мысли так и накатывали одна за другой. Он снова постучал, на этот раз просто чтобы убедиться в том, что никого нет. Нет смысла стоять здесь дальше. Ладно, вернусь в таверну, хоть поем и подумаю, что делать. Вернувшись в таверну, Алатар сразу направился к Лин. Она тут же заметила его и подошла. «Ты был у Заткареля?» — спросила она, не дожидаясь его ответа. «Да, но его не было. И либо это дурацкий прикол, либо он вчера таки не вернулся. Лин, может, ты что-то слышала? Вчера еще и стражники на воротах спрашивали, не видел ли я их компанию». Лин задумалась на мгновение, затем покачала головой. «Нет, но некоторые говорят, что видели странного зверя в лесу. Неужели это связано? Я думала, это просто слухи. Странный зверь, не тот ли это волк, которого они обсуждали вчера? Пойду к Снайдеру, может, он что-то знает по этому поводу». «Лин, спасибо за завтрак, пойду я». Лин, все еще обеспокоенная, кивнула. «Хорошо, Ал, ты это, если что узнаешь, расскажешь потом обязательно». «Разумеется». С этими словами Алатар вышел из таверны и направился к мастерской Снайдера. Мастер явно был опытным охотником и точно знает больше, чем говорит. Если Заткариэль и его товарищи действительно столкнулись с чем-то опасным, Снайдер должен быть в курсе. Он не мог пропустить такую опасность или мог. Добравшись до дома Снайдера, Ал сразу и вошел, можно сказать, без стука. «А, это ты, Алатар, что привело тебя ко мне так рано?» Снайдер встретил его у порога своей мастерской, держа в руках нож, которым разделывал шкуру. «Помните, вы вчера посоветовали обратиться к Заткарелю. Так вот, мы с ним договорились, что сегодня на рассвете он начнет меня учить, а когда я пришел, то его не было, и охрана на воротах вчера не видела, как он с товарищами возвращался назад». Алатар говорил быстро, не тратя времени на лишние формальности. «Также, я недавно слышал, как они между собой говорили про какого-то волка со светящимися глазами. Да и Эллин из таверны сказала, что и другие охотники обсуждали странного зверя в лесу. Вы что-то об этом слышали, мастер?» Снайдер посмотрел на него с серьезным выражением лица, отложив нож в сторону. «Заткариэль с командой, говоришь, не вернулся? Это плохо». Он замолчал на мгновение, как будто взвешивая свои слова. «Да, я тоже что-то такое слышал. Похоже, это не просто слухи». Алатар поднял брови. «Значит, что-то вы все-таки знаете?» Снайдер вздохнул и сел на ближайшую скамью, жестом пригласив Алатара присесть рядом. «Недавно я встретил несколько охотников, которые рассказывали о волке с горящими глазами. Этот зверь был не просто умен, он будто знал, как избегать ловушек, как уходить от погони. Но дело не только в этом. Я уверен, что он был под влиянием чего-то или кого-то. Вы хотите сказать, маги? Если бы просто маги, но тут, мне кажется, дела намного хуже. Ты же знаешь про зергов?» — решил вдруг спросить Снайдер. «Ну, слышал, конечно, но они же вроде как на другой стороне империи». «Так-то оно, конечно, так, но вот описание явно похоже на их метод. Я уже сталкивался с ними раньше, и этот волк ведет себя точно так же, как звери под контролем разведчиков зергов. Они начинают проявлять необычные способности, как будто управляются изнутри. Зерги». Мысль о них вызвала у Алатара холодок по спине. Неспроста они тут появились, уж не из-за меня ли? «Ал, если это действительно дело рук зергов, то нужно действовать быстро. Заккарелли и его люди могут быть в опасности. Ал кивнул. Но вряд ли я смогу чем-то сильно помочь. Вы же сами говорили, что мне еще рано в лес соваться. Говорил, но я же не слепой. Ал, ты буквально за несколько дней стал в несколько раз сильнее, чем при первой нашей встрече. У меня тоже есть свои секреты, но сейчас не до них. Так что твоя помощь мне в любом случае пригодится. Ладушки, когда выходим? Прямо сейчас. Собери все, что нужно. Это будет опасная охота. Глава 17. Не теряя времени, Ал поспешил обратно в таверну, чтобы взять с собой какой-нибудь еды. И было чувство, что времени остается немного. Он надеялся, что они ни с кем не столкнутся. И в то же время хотел убить этого непонятного волка, ведь он явно будет не низкого уровня, а это значит много опыта. Лин, ты же почистила мою одежду? Разумеется, вот держи. Да уж, с моей экипировкой много не навоюешь, но лучше уж так, чем с пустыми руками. Снайдер ведь знает, на что идет. Ты уже уходишь? Да, это срочно. Мы с Снайдером уходим в лес, постараемся найти Заккариэля и остальных. Лин лишь покачала головой, а ее голос стал тихим и серьезным. Я надеюсь, вы вернетесь целыми. Ал, прошу, будь осторожен. Не привыкший к такой заботе, герой неловко улыбнулся. Не волнуйся, мы вернемся. Обязательно вернемся, обещаю. А потом я прокачаюсь и свалю из этой дурацкой странной деревни. Не став затягивать прощание, быстро покинул таверну. Выйдя на улицу, он снова вдохнул свежий воздух. Солнце уже давно показалось над горизонтом. Алатар направился прямиком к Снайдеру, который уже был готов к выходу. Все взял. Снайдер стоял у своего дома, опершись на стену. Его лицо не выражало никаких эмоций, но глаза выдавали напряжение. Да, готов, хорошо, тогда выдвигаемся. Что нас ждет, я не знаю, но надо быть готовыми к любым неожиданностям. В этом лесу явно больше тайн, чем кажется на первый взгляд. Они направились в сторону леса быстрым шагом, и вскоре деревенские постройки остались далеко позади. Лес, который обычно казался спокойным и умиротворенным, сегодня выглядел зловеще. Ветки скрипели на ветру, а тени от деревьев казались длиннее и темнее, чем обычно. «Мастер, вы ведь знаете этот лес как свои пять пальцев», — начал Ал, пытаясь нарушить напряженное молчание. «Что могло пойти не так? Вы сталкивались с зергами раньше?» Снайдер молча кивнул, но вскоре заговорил, не отрывая взгляда от тропы. «Да, приходилось побывать на границе с ними. Эти твари умеют приспосабливаться. Значит, если мы встретим этого волка, то нужно быть готовыми ко всему. А что, если их несколько? Мы вдвоем с этим можем не справиться. Не думаю, разведчик действительно может взять под контроль нескольких животных, но он не станет направлять всех в одно место. А если это еще и не зеленый новичок, то сам он может находиться в сотне километров отсюда. Так что не боись, пацан, в крайнем случае вернемся в деревню и соберем больше людей. Главное, не лезь на рожон и думай на шаг вперед». Углубляясь все дальше в лес, вокруг становилось темнее, а деревья казались плотнее, чем раньше. Вскоре Снайдер заметил следы на земле, но они были намного больше обычных волчьих. Следы вели дальше вглубь. «Смотрите, это он», — сказал Ал, тоже заметивший следы. Снайдер прищурился, осматривая следы. «Похоже на то, тот самый волк. Вижу еще несколько следов. Похоже, они были здесь совсем недавно. Нужно быть осторожными». Они следовали за следами, пока те не привели их к небольшой полянке, окруженной густым лесом. В центре поляны они обнаружили признаки борьбы, сломанные ветки, кровь на земле и следы от когтей. Это было нечто большее, чем просто охота. Охотники явно были здесь. Похоже, они наткнулись на кого-то или на что-то, пробормотал Снайдер, осматриваясь. Пока Ал оглядывался, его взгляд внезапно остановился на крупной тени, мелькнувшей среди деревьев. «Вижу кого-то». Они напряглись и начали готовиться к бою. Тень снова промелькнула среди деревьев, а затем из леса появился тот самый волк с горящими глазами. Его взгляд был наполнен странной, почти человеческой злобой. Волк медленно приближался, двигаясь так, как будто он намеренно изучал их. Волк-страж. Уровень 14. Статус: элитный. Здоровье 500-500. Это еще что за новая инфа в описании? Будь готов, это необычный зверь, прошептал Снайдер, натягивая лук. Ну что ж, волчара, посмотрим, кто кого. Зверь зарычал и рванул вперед с невероятной скоростью. Снайдер мгновенно выпустил стрелу, которая заставила волка отклониться, но он продолжил атаку. Когти волка зацепили плечо Алатара, едва не сбив его с ног. Получен урон 35 ед. Черт, он быстрее, чем я ожидал. Ал быстро отступил и, когда зверь был близко, нанес ему удар кинжалом по боку. Нанесен урон 25 ед. Снайдер выпустил еще несколько стрел, пытаясь остановить волка, но тот двигался так, словно предугадывал каждый выстрел. Нужно быть быстрее. Надо что-то делать. Мы его не победим в лобовой атаке. Не дрейфь, сейчас мы ему покажем. И зверь вновь рванул вперед, совершив прыжок. Когти практически достали грудь Алатара, но тот удачно уклонился, заставив волка промахнуться. Теперь моя очередь, паскуда. Нанесен урон 40 ед. Волк взвыл от боли, но не остановился. Его ярость только усилилась, и он решил переключиться на снайдера. Но мастер успел увернуться и выпустить очередную стрелу, да так попал, что волк аж пошатнулся. Воспользовавшись моментом, Ал снова бросился в атаку и нанес свой удар. Нанесен урон 50 ед. Жизнь волка 315-500. Зверь бросился обратно на Алатара, его когти снова встретились с телом героя. Получен урон 30 ед. Текущая жизнь 185-250. Вот черт, он силен. Надо быть внимательнее. Снайдер тем временем выпустил еще одну стрелу, которая попала волку в бок, заставив его разозлиться еще сильнее. Тот бросился на Алатара, но на этот раз Ал успел отразить удар, вонзив кинжал в грудь зверя. Критический удар. Нанесен урон 75 ед. Он начал замедляться, его дыхание стало рваным, но все еще был опасен. Снова бросившись вперед, волк попытался атаковать Алатара, но тот успел увернуться и нанес еще один удар. Критический удар. Нанесен урон 90 ед. Жизнь волка 175-500. Ну давай, еще немного. Выкрикнул Ал, понимая, что они близки к победе. Зверь попытался сделать последний прыжок, но снайдер успел среагировать и всадил ему стрелу прямиком в зад. Ал, воспользовавшись моментом, ударил зверя по шее, окончательно повергнув его. Нанесен урон 35 ед. Вы убили элитного волка-стража. Получено. Опыт 3192 ед. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Имя. Алатар. Раса. Человек. Уровень. 6. 392-1950. Это был, мать его за ногу, пиздец с большой буквы. Сказал Алатар, тяжело дыша. Но это ведь не конец, верно? Снайдер подошел к поверженному волку и осторожно осмотрел его. Пока сложно что-то сказать, но если появятся новые подконтрольные звери, вот тогда уже нужно будет думать. Ага, вот только охотников мы не нашли. Пока мы шли за волком, я заметил еще следы, которые вели в сторону деревни. Думаю, мужики все же смогли вернуться. Так что пора и нам возвращаться. Ну, потопали тогда. Они молча шли по тропе, оставив позади зловещую тишину леса. Снайдер периодически осматривался, но признаков других угроз не было. Алатар чувствовал, как усталость постепенно накатывает, но облегчение от победы помогало двигаться вперед. Деревья начали редеть, и вскоре показались первые дома деревни. «Кажется, мы добрались, теперь нужно убедиться, что мужики вернулись. Ага, надеюсь, они в порядке. А еще нужно раскидать статы, их там уже до хрена скопилось. Я тогда сразу в таверну, может, там что-то знают, и отдохну заодно. Добро, вечером жду у себя». Добравшись до таверны, Ал, не обращая ни на кого внимания, поднялся в свою комнату. Сначала статы, а остальное все потом. Глава 18. Статус. Имя. Алатар. Раса. Человек. Уровень. 6. 392-1950. Класс. Нет. Жизнь. 250-250. 100 плюс 10 ед. За один тел. Бодрость. 100-100. Мана. 160. 100 плюс 10 ед. За один инт. Сила. 15. Ловкость. 15. Телосложение. 15. Интеллект. 6. Удача. 1. Навыки. Владение рубящим оружием. 2. Владение холодным оружием. 5. Лесоруб. 2. Снятие шкур. 2. Умение. Контрудар. Смертельный удар. Профессии. Скорняк. Кулинария. Достижение. Узревший великую. Свободные очки характеристик. Ох, 15. Вот вроде и характеристики поднялись в 3 раза с момента появления тут, но вот хоть убей, не стал я в 3 раза быстрее и сильнее, хотя и разница, конечно, чувствуется, раза в 2 так точно, но ладно, что-то мысли куда-то убегают. А и навык неплохо так подрос за один бой, ну это хоть действительно ощущается. Сила вроде пока мне хватает, а вот от волка еле уворачивался. Значит, кидаем 10 в ловкости, остальное в шкурку. Характеристики. Сила 15, ловкость 25. Телосложение. 20. Интеллект. 6. Удача. 1. Вы достигли первого физического предела в характеристике ловкость. Для дальнейшего улучшения остальные характеристики должны улучшены не менее чем 90% от граничного параметра. Вот тебе и добрый вечер. Ну, значит, следующим будет интеллект. Хех, вот бы еще где-то узнать, что мне это даст. Ну, имеем, что имеем. Ладушки, с этим закончили. Можно и делами заняться. Ал спустился вниз в зал таверны. Там уже было несколько местных. Кто-то пришел поесть, кто-то обсудить новости и слухи. Лин стояла у стойки и, заметив Алатара, сразу его окликнула. «Ал, когда ты успел вернуться? Ну что, как там?» В голосе явно звучало беспокойство, хотя она и пыталась это скрыть. «Волка мы убили. Это был не просто зверь, он был гораздо сильнее и умнее, чем обычные волки. Видели следы охотников? Снайдер думает, что они могли вернуться в деревню. Я слышала, что некоторые охотники вернулись, но никто не знает, что с остальными. Таверна сегодня полна слухов. Кто-то говорит, что в лесу происходят странности, другие утверждают, что видели каких-то существ, но никто ничего конкретного не знает. Хэмэм, значит, все еще не ясно. Ладно, пойду поговорю со Снайдером, он сказал, что будет ждать вечером. Лин кивнула, и Ал направился к выходу. Когда он добрался до мастерской Снайдера, на улице уже смеркалось. Казалось, что деревня жила своей обычной жизнью, но напряжение в воздухе чувствовалось все равно. Алатар постучал в двери, не дождавшись ответа, зашел внутрь. Снайдер сидел за столом, перед ним лежала карта местного леса. «А, вот и ты, Ал!» Снайдер оторвал взгляд от карты. «Успел отдохнуть? Да так, не особо. Есть новости, охотники вернулись, как я и думал. Но с ними явно что-то не так, они молчат о том, что произошло, и выглядят испуганными. Я бы сказал, что они что-то скрывают. Это странно. Ты думаешь, это связано с волком? Не исключено. Я не могу сказать точно, но их поведение подозрительное. Они явно что-то видели или с кем-то столкнулись в лесу. Что будем делать?» Спросил Алатар и присел на стул рядом с картой. «Пока что ничего. Нам нужно дождаться, когда они сами раскроются. Но я не собираюсь сидеть сложа руки. Завтра собираюсь еще раз отправиться в лес. На этот раз мы пройдем дальше вглубь, туда, где мы нашли волка. Ты пойдешь со мной?» Алатар кивнул. «Конечно. Теперь мне еще интереснее узнать, что там творится». Снайдер улыбнулся. «Хорошо. Но это будет не просто прогулка. Волк был не единственной опасностью в этих лесах. Я чувствую, что нас ждет что-то более серьезное. Не беспокойся, я готов», — пробормотал Ал, хотя и была у него легкая тревога. «Тогда встретимся завтра на рассвете. А сейчас иди, отдохни. Завтра будет долгий день». Алатар вышел на улицу, чувствуя легкое волнение. Завтра их ждала новая охота, и хотя он уже чувствовал себя сильнее, волк-страж показал, что в этом мире можно ожидать чего угодно. «Вот бы мне фаерболы к тому сражению, но имеем, что имеем». Вернувшись в таверну, Ал сразу направился в свою комнату и решил не откладывать сон на потом. Ночь прошла неспокойно. Алатар ворочался в кровати, его сны были наполнены странными образами, загадочными существами и чем-то еще более зловещим. Он проснулся рано, когда за окном только начинало светать. Черт, и не отдохнул толком. Ну ничего, сегодня будет новый день. Собрав свои вещи и перекусив внизу в таверне, он направился к условленному месту встречи со Снайдером. Тот уже ждал его, как всегда, с луком наготове. «Готов, готов, надеюсь, сегодня узнаем, что здесь происходит». Они двинулись в сторону леса, который уже начал оживать под утренними лучами солнца. Но даже несмотря на это, в воздухе все сильнее чувствовалось напряжение. Когда они дошли до того места, где накануне убили волка, следы боя еще были видны. Но Снайдер был прав, рядом были и другие следы, которые вели вглубь леса. «Вот оно, смотри, эти следы оставлены не только волком. Тут явно кто-то еще был. Кто-то или что-то, трудно сказать, но это точно не обычные животные. Следы странные, будто они не из этого мира». Алатар нахмурился, стараясь понять, что им предстоит. Ощущение, что они на пороге чего-то большого, не отпускало его. «Ну что, мастер, пойдем по этим следам и идем обратно. Пошли, но будь начеку. В прошлый нам попался лишь один волк, а что встретится сейчас, даже угадать не получится, но сейчас это может быть что-то более серьезное». Они продолжили свой путь по следам, углубляясь в лес. Деревья становились все гуще, а воздух вокруг казался тяжелым. Что-то явно было не так, и неожиданно для обоих перед ними как из ниоткуда возник самый настоящий портал. Вход в системное подземелье. Рекомендуем уровень для прохождения 10. Целостность подземелья 76%. Внимание! При снижении целостности до 0% все обитающие в нем существа будут выпущены в реальный мир. Желаете войти? Да нет. Вот тебе и добрый вечер. Вы тоже это видите? Это, видимо, да. Слыхал я когда-то про такое. Говорят, зерги как раз через такой портал к нам и попали. Да и в других местах они тоже встречаются. Правда, когда исчезают, потом всякая нечисть в округе появляется. Идем обратно, здесь нам делать нечего. Старости я сам доложу. Ага, это тебе тут делать нечего, а мне как раз таки очень даже есть. Ну ладно, сегодня отдохну, схожу к Заккарелю, а завтра будет видно. С этими мыслями они отправились в обратный путь. Глава 19. Медленно бредя по лесу, Ал никак не мог отделаться от мыслей о портале. Система его не удивляла практически с самого начала, как будто мозг сам перестроился на другую реальность. Но вот портал был чем-то, что не укладывалось в его привычную картину. И постепенно мысли приходили к тому, что, вероятно, простой жизни он здесь не получит. Так они и добрались до деревни. «Ал, я пойду к старости, сообщу ему о портале. Будут кроличьи шкурки, то заходи, но помни, возьму только те, которые прям идеальные будут. Само собой, удачи вам, мастер», и побрел весь задумчивый в таверну. Лин, как всегда, встретила его теплой улыбкой, но, заметив усталость на его лице, быстро изменила тон. «Ал, что-то случилось? Ты выглядишь так, будто увидел привидение». Вздохнув и присев на ближайший стул, Ал ощутил, как усталость охватывает все его тело. «Может, стоит рассказать все про систему? Да не нахер, но как же иногда сложно все скрывать. Да все в порядке, просто тяжелый день. Сегодня опять ходили с Снайдером в лес. Ну и кое-что там, а неважно». Лин решила не лезть дальше с вопросами, ведь как никто она знала, что лучше не совать свой нос куда не просит. «Ну, если что-то случится, ты всегда можешь мне рассказать. А пока, как насчет перекусить? Есть жаркое из кабанятины. Звучит вкусно, с удовольствием отведаю». Пока Лин ушла за едой, Ал откинулся на стуле и снова погрузился в свои мысли. Он пытался мысленно прокрутить все события дня. Встреча с порталом, разговор со Снайдером, напряжение от того, что ему приходится скрывать столь важные вещи. Мысли вертелись вокруг одного. Что будет завтра? Если он войдет в портал, будет ли он готов к тому, что там его ждет? Когда Лин принесла еду, он все еще был погружен в свои мысли. Ее мягкий голос вырвал его из размышлений. «Вот, Ал, поешь. Тебе явно нужно отдохнуть и набраться сил». «Спасибо». Вкус еды немного вернул его к реальности. Лин всегда готовила с душой, и даже сейчас, когда ему было трудно сосредоточиться на еде, он почувствовал, как его тело начинает восстанавливаться. Доев свою еду, Алатар почувствовал, что усталость слегка отступила. Теперь ему нужно было решить, что делать дальше. «Надо сходить к Заккарелю. Надеюсь, он уже восстановился и не откажется меня учить. Решено, сейчас к нему отправлюсь. Спасибо за еду, Лин. Как всегда, было невероятно вкусно. Пойду я». «И куда направишься?» «К Заккарелю. Мы же договаривались, что он меня стрельбе из лука будет учить». «А точно, думаешь, он еще не передумал? Вот как раз схожу и узнаю. Хорошего дня, Лин. И тебе, и постарайся оставить немного сил», — проговорила ему вслед с ехидной улыбкой. По пути к дому Заккаал снова погрузился в размышления. «Портал, что может внутри этой херни? Вряд ли там будут мелкие кролики. Может, ну его нахер, закроется и закроется. С другой стороны, там можно будет прокачаться и сразу свалить, ну или сдохнуть. Ладушки, будет день, будет пища». Так он и добрался к нужному ему дому. Постучав в дверь уже спустя мгновение, Элатар услышал, как внутри раздавались легкие шаги. Дверь отворилась, и перед ним предстал вполне нормально выглядевший эльф. «Привет, Алатар, что привело тебя? Я же говорил, что попытка стать моим учеником будет только одна». «Так это, в смысле, это же вас не было, когда я пришел?» «Да шучу я, расслабься, хе-хе. Но сегодня уже действительно не время, придешь завтра, как и договаривались, на рассвете, если, конечно, сам не передумаешь. И давай на ты». «Хорошо, не передумаю. Ты знаешь, в последнее время частенько бывают моменты, где явно не хочется лезть в ближний бой». «Хорошо, тогда завтра начнем. Я как раз успею подготовить все необходимое. Но учти, стрельба из лука — это не просто точность. В первую очередь это терпение и концентрация, В общем и целом жду тебя завтра». На этом их недолгий разговор и закончился. Поблагодарив эльфа, Алл отправился обратно, обдумывая следующий день. «Надеюсь, у меня получится, хотя явно система поможет, как и с остальными навыками. Интересно, а денег на лук-то мне хватит, потом и узнаю, а пока имеем, что имеем». Добравшись до таверны, уже вечерело. В зале было тихо, лишь несколько завсегдатаев тихо обсуждали новости за столиками. Лин встретила его вновь своей мягкой улыбкой.